Конрад забрал ключ от двери, так что рассчитывать на помощь Аннет больше не приходится. Выйти из комнаты можно только через дверь. И значит, остается одно — ждать, когда Конрад и его дружок явятся за ним. А когда они войдут... Томми улыбнулся. С величайшей осторожностью он нащупал в темноте знакомую картину и снял ее с крючка. Приятно было сознавать, что он не напрасно обдумывал этот вариант с картиной. Теперь оставалось только ждать. И он ждал. Ночь тянулась медленно, целую вечность, как показалось Томми. Но, наконец, он услышал шаги. Он поднялся с кровати, глубоко вздохнул и поудобнее перехватил картину. Дверь открылась. Из коридора в комнату проник слабый свет, и Конрад направился прямо к газовому рожку. Томми почувствовал легкое разочарование от того, что первым вошел Конрад. Было бы приятно посчитаться именно с ним, но пришлось довольствоваться номером 14. Как только тот переступил порог, Томми изо всех сил ударил его картиной по голове. Номер 14 рухнул на пол под оглушительный звон бьющегося стекла, а Томми выскочил за дверь и закрыл ее. Ключ был в замке, он повернул его и выдернул из скважины как раз в ту секунду, когда Конрад начал биться плечом в дверь, пересыпая удары ругательствами. Томми остановился в нерешительности. Снизу донесся какой-то шум, потом раздался голос немца. «Отец небесный, Конрад, в чем дело?» Томми почувствовал, как его руку сжали тонкие пальцы. Рядом с ним стояла Аннет. Она указывала на приставную лестницу, которая, видимо, вела на чердак. «Туда, быстрей!» Она потащила его за собой, и через секунду они очутились на пыльном, заваленном всяким хламом чердаке. Томми огляделся. «Какой смысл? Это же ловушка, отсюда нет выхода!» «Шш, минутку!» Аннет прижала палец к губам, тихонько подошла к люку и прислушалась. Снизу доносился оглушающий грохот. Немец и кто-то еще пытались выломать дверь. Аннет объяснила шепотом. «Они думают, что вы еще там. Разобрать, что говорит Конрад, они не могут. Дверь очень толстая». «А я думал, что прослушивается все до последнего слова». «Да, в стене есть отверстие. Вы молодец, что догадались, но они про него забыли. Они думают только о том, как бы взломать дверь». «Да, ну послушайте, подождите». Она нагнулась, и Томми с изумлением увидел, что она привязывает длинную бечевку к ручке большого, покрытого трещинами кувшина. Кувшин она осторожно поставила на край люка и обернулась к Томми. «Ключ от двери у вас?» «Да». «Дайте его мне». Он отдал ей ключ, и она продолжала. «Я сейчас спущусь. Как вы думаете, вам удастся незаметно спуститься до середины лестницы, а затем спрыгнуть так, чтобы оказаться под лестницей?» Томми кивнул. «Там в глубине стоит большой шкаф. Спрячьтесь за ним, а конец бечевки держите в руке, когда я выпущу этих двоих из комнаты. Дерните за нее». Он не успел ни о чем ее расспросить, потому что она бесшумно спустилась по лестнице и, подбежав к двери, начала кричать: «Мондио, мондио!» «Боже мой, что случилось?» Немец с проклятием обернулся к ней. «Убирайся отсюда! Ступай к себе в комнату!» Томми бесшумно соскользнул с перекладины под лестницу, только бы они не обернулись. Но все сошло благополучно, и он скорчился за шкафом. Негодяи загораживали ему путь к лестнице, ведущей вниз. «Ой!» Аннет как будто споткнулась и подняла что-то с пола. «Боже мой, вот ключ!» Немец вырвал ключ у нее из рук и отпер дверь. Из нее с ругательством вывалился Конрад. «Где он? Вы его схватили?» «Мы никого не видели», — сердито сказал немец. Он побледнел. «О ком ты говоришь?» Конрад снова разразился ругательствами. «Значит, смылся!» «Не может быть! Мы бы его увидели!» И тут с ликующей улыбкой Томми дернул за бечевку. С чердака донесся грохот рухнувшего кувшина. В мгновение ока его тюремщики, отталкивая друг друга, взлетели по шаткой лестнице и исчезли в темноте чердака. Томми молниеносно выскочил из-за шкафа и, волоча за собой Аннет, бросился вниз по лестнице. В прихожей никого не было. Трясущимися руками он отодвигал засовы и цепочку. Наконец дверь распахнулась. Он оглянулся. Аннет исчезла. Томми прирос к месту. Неужели она опять умчалась наверх? Это же безумие. Зачем? Он скрипнул зубами от нетерпения, но продолжал ждать. Не мог же он оставить ее здесь. Внезапно сверху послышались крики. Сначала что-то проорал немец, а затем раздался звонкий голос Аннет. «Честное слово, он сбежал! И так быстро! Кто бы мог подумать?» Томми все еще не двигался. «Это приказ ему бежать? Да, наверное». И тут она крикнула еще громче: «Какой страшный дом! Я хочу вернуться к Маргарите! Маргарите! К Маргарите!» Томми бросился назад к лестнице. Она хочет, чтобы он бежал один. Но почему? Любой ценой он должен увести ее с собой. И тут сердце у него сжалось. Вниз по лестнице бежал Конрад. Увидев Томми, он издал торжествующий вопль. Следом за Конрадом неслись остальные. Томми встретил Конрада мощным ударом в подбородок. Тот рухнул, как бревно. Второй споткнулся о его тело и упал. Томми увидел вспышку, и ухо ему оцарапала пуля. Нет, прочь из этого дома и поскорее. Аннет он помочь не может, но хотя бы рассчитался с Конрадом. Отличный удар. Томми выскочил наружу, захлопнув за собой дверь. На площади не было ни души. Перед домом он приметил хлебный фургон. Видимо, в нем его собирались вывезти из Лондона, и потом его труп нашли бы за много миль от Сохо. Шофер выскочил из кабины и попытался его задержать. Он тоже получил молниеносный удар кулаком и растянулся на асфальте. Томми помчался во весь дух. Как раз вовремя дверь распахнулась, и вокруг засвистели пули. К счастью, ни одна его не задела, он свернул за угол. «Надо полагать, стрелять они больше не будут», — подумал он. «Не то им придется иметь дело с полицией». Удивительно, как они вообще осмелились. Позади он услышал топот и припустился еще быстрее. Только бы выбраться из этих переулков, тогда он спасен. Куда запропастились все полицейские? Впрочем, лучше обойтись без них. Придется объясняться, а это ни к чему хорошему не приведет. Тут ему снова улыбнулась удача. Он споткнулся о лежащего посреди тротуара человека, который тут же вскочил и, заорав от ужаса, кинулся на утек. Томми укрылся под аркой подъезда. Через несколько секунд он с удовольствием убедился, что оба его преследователя, одним из которых был немец, энергично устремились по ложному следу. Он присел на ступеньку и подождал, пока у него восстановится дыхание. Потом неторопливо пошел в противоположную сторону. Он взглянул на свои часы, почти 6. Уже начинало светать. Он прошел мимо полицейского, стоящего на перекрестке. Тот смерил его подозрительным взглядом, и Томми почувствовал законное негодование, но, проведя ладонью по лицу, рассмеялся. Он же не брился и не мылся 3 суток. Ну и хорош же он, наверное. Он немедленно зашагал к турецким баням, которые, как он знал, сейчас были наверняка открыты. Под яркие солнечные лучи он вышел, вновь став самим собой и обретя способность обдумать дальнейшие действия. Прежде всего надо поесть. Ведь в последний раз он ел вчера днем. Томми свернул в закусочную и заказал яичницу с ветчиной и кофе. Поглощая все это, он просматривал утренние газеты и чуть не поперхнулся. Целую страницу занимала статья о Краменине, человек, породивший большевизм в России. Краменин только что прибыл в Лондон с неофициальным визитом. Далее кратко излагалась его биография, а завершалась статья категорическим утверждением, что именно он был творцом русской революции, а не так называемые вожди. В центре страницы красовался портрет. «Значит, вот кто такой номер первый», — сказал Томми с набитым ртом. «Надо поторопиться». Расплатившись, он отправился на Уайт-Холл, улица в центральной части Лондона, на которой находятся некоторые важнейшие правительственные учреждения и министерства, и попросил доложить о себе, добавив, что дело не терпит отлагательств. Через несколько минут он был уже в кабинете человека, которого здесь называли совсем не мистером Картером. Хозяин кабинета строго сказал: «Послушайте, почему вы явились прямо сюда? Я же дал вам ясно понять, что этого ни в коем случае не следует делать». «Все верно, сэр, но я решил, что нельзя терять ни минуты». И Томми как мог кратко изложил события последних дней. В середине его рассказа мистер Картер набрал номер телефона и отдал несколько загадочных распоряжений. Он уже больше не хмурился. Когда Томми умолк, мистер Картер одобрительно кивнул. «Вы поступили абсолютно правильно. Каждая минута на счету, но, боюсь, мы уже опоздали. Они наверняка сразу же убрались оттуда. Разве что не все следы успели замести. Так говорите, что узнали в номере первом Краменина? Вот это очень важно. Нам как раз необходимо иметь на руках красноречивые факты, чтобы правительство не слишком с ним лобызалось. Ну, остальные... Вы говорите, что лица двоих показались вам знакомыми, и один из них как будто связан с профсоюзами. Взгляните-ка на эти фотографии, может, кого и узнаете». Минуты позже Томми протянул ему фотографию. Мистер Картер явно был удивлен. «Вестуэй? Вот бы не подумал. Он из умеренных. Ну, а что касается второго, тут я вряд ли ошибусь». Он протянул Томми еще одну фотографию и улыбнулся в ответ на его изумленное восклицание. «Значит, угадал. Кто он такой?» «Ирландец. Видный юнионист, член парламента. Разумеется, это только ширма. Мы давно его подозревали, но не могли найти доказательства. Отлично поработали, молодой человек». «Так вы говорите, что они назвали 29-е? Значит, у нас мало времени. Очень-очень мало». «Но...» — Томми замялся. «С угрозой всеобщей забастовки мы как-нибудь справимся», — ответил мистер Картер, читая его мысли. У нас есть все основания на это надеяться. Однако, если всплывет этот договор, нам не сдобровать. Англию захлестнет анархия. Что еще там? Подали машину. Идемте, Беррисфорд, осмотрим эту вашу тюрьму. Перед домом в Сохо дежурили двое полицейских. Инспектор что-то вполголоса доложил мистеру Картеру, и тот обернулся к Томми. Как мы и предполагали, птички улетели. Что ж, пойдемте посмотрим. Томми точно во сне ходил по опустевшему дому. Все оставалось точно таким же, как было. Его темница с косо висящими картинами, разбитый кувшин на чердаке, комната с длинным столом, за которым совещались заговорщики. Но нигде ни единого документа. Все бумаги были либо уничтожены, либо увезены. И никаких признаков Аннетт.